мне крюк взять тута. Не укусит она, — прибавил он, осторожно ступая босыми ногами. — А ты где же спать будешь? — Мы в ночное. — Ах, какая ночь! — сказал Весловский, глядя на видневшийся при слабом свете зари в большой раме отворенных теперь ворот, край избы и отпряженных катков. — Да слушайте, это женские голоса поют! И право недурно. Это кто поет, хозяин? А это дворовые девки тут рядом. Пойдемте погуляем, ведь не заснем. Облонский, пойдем. Как бы это и лежать, и пойти, потягиваясь, отвечал Облонский. Лежать отлично. Ну, я один пойду. Живо вставая и обуваясь, сказал Весловский: «До свидания, господа!» «Если весело, я вас позову. Вы меня дичью угощали, и я вас не забуду». «Не правда ли, славный малый?» — сказал Облонский, когда Весловский ушел, и мужик за ним затворил ворота. «Да, славный», — ответил Левин, продолжая думать о предмете только что бывшего разговора. Ему казалось, что он, насколько умел, ясно высказал свои мысли и чувства, а между тем оба они, люди не глупые и искренние, в один голос сказали, что он утешается софизмами. Это смущало его. «Так так-то, мой друг, надо одно из двух. Или признавать, что настоящее устройство общества справедливо, и тогда отстаивать свои права. Или признаваться, что пользуешься несправедливыми преимуществами, как я и делаю, и пользоваться ими с удовольствием. Нет, если бы это было несправедливо, ты бы не мог пользоваться этими благами с удовольствием, по крайней мере, я не мог бы. Мне главное надо чувствовать, что я не виноват. А что в самом деле? Не пойти ли, — сказал Степан Аркадьич, очевидно, устав от напряжения мысли. Ведь не заснем. Право, пойдем. Левин не отвечал. Сказанное имя в разговоре слово о том, что он действует справедливо только в отрицательном смысле, занимало его. «Неужели только отрицательно можно быть справедливым?» — спрашивал он себя. «Однако, как сильно пахнет свежее сено!» — сказал Степан Аркадьич, приподнимаясь. «Не засну ни за что!» Васенька что-то затеял там, слышишь хохот и его голос. «Не пойти ли?» «Пойдем». «Нет, я не пойду», — отвечал Левин. «Неужели ты это тоже из принципа?» — улыбаясь, сказал Степан Аркадьич, отыскивая в темноте свою фуражку. «Не из принципа. А зачем я пойду?» «А знаешь, ты себе наделаешь бед», — сказал Степан Аркадьич, найдя фуражку и вставая. — Отчего? — Разве я не вижу, как ты себя поставил с женой? Я слышал, как у вас вопрос первой важности, поедешь ли ты или нет на 2 дня на охоту. Все это хорошо, как идиллия, но на целую жизнь этого не хватит. Мужчина должен быть независим. У него есть свои мужские интересы. Мужчина должен быть мужествен, — сказал Облонский, отворяя ворота. То есть что же, пойти ухаживать за дворовыми девками? — спросил Левин. Отчего же и не пойти, если весело? «Се не тирпа, а сансиканс» — это не будет иметь никаких последствий. «Жене моей от этого не хуже будет, а мне будет весело. Главное дело — блюди святыню дома, в доме, чтобы ничего не было, а рук себе Не завязывай. — Может быть, — сухо сказал Левин и повернулся на бок. — Завтра рано надо идти, и я не бужу никого, а иду на рассвете. — Мсье Веневит, господа, идите скорее! — послышался голос возвратившегося Весловского. — Шарман, восхитительно! Это я открыл! — Шарман! «Совершенная Гретхен, и мы с ней уж познакомились». «Право, прихорошенькая», — рассказывал он с таким одобряющим видом, как будто именно для него сделана она была хорошенькою, и он был доволен тем, кто приготовил это для него. Левин притворился спящим, а Облонский, надев туфли и закурив сигару, пошел из сарая, и скоро голоса их затихли. Левин долго не мог спать. Он слышал, как его лошади жевали сено, потом как хозяин со старшим малым собирался и уехал в ночное, потом слышал, как солдат укладывается с сыном хозяина, слышал, как мальчик тоненьким голоском сообщил дяде свое впечатление о собаках, которые казались мальчику страшными и огромными, потом как мальчик расспрашивал, кого будут ловить эти собаки, и как солдат хриплым и сонным голосом говорил ему, что завтра охотники пойдут в болото и будут палить из ружей, и как потом, чтобы отделаться от вопросов мальчика, он сказал: «Спи, Васька, спи, а то смотри», и скоро сам захрапел. И все затихло, только слышно было ржание лошадей и карканье бекаса. «Неужели только отрицательно?» — повторил он себе. «Ну и что ж, я не виноват». И он стал думать о завтрашнем дне. «Завтра пойду рано утром и возьму на себя не горячиться. Бекаса в пропасть, и дупеля есть. А приду домой, будет записка от Кити. Да, Стива, пожалуй, и прав. Я не мужествен с нею, я обабился. Ну что ж делать? Опять отрицательно». Сквозь сон он услыхал смех и веселый говор Весловского и Степана Аркадьича. Он на мгновение открыл глаза, луна взошла, и в отворенных воротах, ярко освещенные лунным светом, они стояли, разговаривая. Что-то Степан Аркадьич говорил про свежесть девушки, сравнивая ее с только что вылупленным свежим орешком, и что-то Весловский, смеясь своим заразительным смехом, повторял, вероятно, сказанные ему мужиком слова: «Ты свое как можно домогайся». Левин сквозь сон проговорил: «Господа, завтра чем свет?» и заснул.